Друзья, всем привет! Перед началом видео хочу порекомендовать вступить в мою новую группу под названием «Я люблю Черное море», ссылку на которую вы найдете под этим видео. Группа очень полезная, весной начну делать и розыгрыши различные. Также там будет много полезной информации для тех, кто планирует свой отпуск провести на Черном море. А теперь о новом видео. Появился новый способ развода. Еще такого не было, только что я сам о нем узнал и решил сразу записать о нем видео. Мошенники, я подозреваю, что они из тюрем, вступают в различные сообщества, группы, ВКонтакте, WhatsApp. Как правило, это группы тех людей, которые занимаются либо грузоперевозками какими-то, либо ремонтом большой техники. В общем, сейчас я покажу вам пару таких групп. Вот она, первая группка. Обратите внимание, называется она группа водителей и владельцев самосвалов. Здесь владельцы, так сказать, большегрузных машин выкладывают объявления о своих услугах, либо о том, что приобретут какие-то запчасти, либо топливо у кого осталось с какого-нибудь рейса. Тоже есть люди, желающие, которые могут приобрести. Но, собственно говоря, речь у нас сейчас пойдет не об этой группе, а о группе из WhatsApp. Вот она, эта группа перед вами в WhatsApp. Называется она «Самосвалов НСК». Мошенники сейчас над ней работают плотно и ведут обзвоны людей, которые состоят в этом сообществе. Как происходит новый развод, постараюсь описать в двух словах. После того, как мошенники вступают в какое-то сообщество или группу, они начинают изучать людей, которые там участники, которые размещали посты, выбирают номера телефонов их и начинают делать обзвоны с предложением дизельного топлива по заниженной цене. После того, как они найдут такого человека, который готов купить солярку по 25 рублей, они выбирают с ним удобное для обоих место, заправочную станцию. И человек должен подъехать туда, положить денежку через терминал на какую-нибудь электронную кассу, электронный кошелек, и потом уже подойти к кассиру этой заправки с чеком, и кассир должна уже на основе этого чека, который ей отдали, сделать заправку. Но, естественно, всего этого не будет происходить, а деньги уплывут в неизвестном направлении. В общем, сейчас давайте послушаем телефонный разговор. Алло. Да. Ага, здравствуйте. Подъехал у нас по солярке, звонили. На заправку. Ну все, заправки, выходи. Куда заходить? Ну там и заправки зашел. Сейчас, подожди, зайду. А там кому-то обращаться надо будет или что? Да не, мы сейчас всех отобьем просто на кассу, всех отдал бы и все, оно все по 25 зальет. Это сколько, 200 литров? Ну мне, я бы, что, пацаны, мужики, сколько литров возьмем сразу? Ну, получается 600, по 200, три машины. 600, так, по 200. Ну, скидку можно будет получить, если что, за объем? Да, ну, конечно, нет. Сейчас смотри, так, 600 литров, это что у нас получается, 15 тысяч, да? Наверное, не знаю, не умножал. 25 на 600, 20... 200 литров, 200 литров, это 5 тысяч, 400, это 10 тысяч. Ага. И, блядь, 600 литров, это 15 тысяч. Ну. Нет. Ну давай это. Давай ты в заправку зашел или нет? Сейчас захожу. Что, пацаны, в заправку? Ага, давай. Сейчас ага. Ага. Сюда, смотри, может, сейчас видишь оранжевое, ну сейчас. Ага, вижу. Да, вот, сходи, сейчас чек отобьем и все. Чек отобьем. Мультикасса, что ли, вот это? Да. Так а мультикасса, она как вообще относится к этому? Смотри, там просто номер, блядь, он привязан к газпромовской к топливной карте. У нее там все отображается. А сейчас сумма будет. Ты просто сейчас чеки возьмешь и на кассу отдашь чеки. Понятно, короче. Ладно, давай, удачи. Ну вот такое вот качество записи не очень хорошее предоставил подписчик. Снимаю я ролик по его просьбе, потому что этот развод очень реальный, могут многие люди на него попасться, потому что солярку иногда реально продают по заниженным ценам, у кого она осталась с рейса, И как бы такое часто бывает, что люди ищут клиента, кому ее продать. Но вот такой вот момент очень удобный для мошенников, скажем так, да, что они теперь имеют возможность вступать вот в эти группы людей, которые занимаются грузоперевозками, и пытаться вот таким вот способом обмануть. В общем, друзья, вот такой вот новый вид мошенничества появился. Мошенники не дремлят, все изобретают новые способы. Поэтому смотрите мои ролики, подписывайтесь на канал и не попадайтесь на уловки мошенников. Всем мир!